Остеохондроз. Упражнения на кровати после сна. Рекомендую комплекс упражнений на кровати, многие из которых делаю я сам. Они носят просыпательный характер, так как я не люблю вскакивать с постели и бежать на кухню. Поэтому, проснувшись, я еще под одеялом от 5 до 10 минут выполняю эти упражнения. Заодно обдумываю предстоящие дела, как бы включая локальное кровообращение, которое за ночь застаивается именно в суставах и позвоночнике. Уже много раз я высказывал свое отношение к остеохондрозу, без претензий на истину в последней инстанции. Считаю, что данное состояние запущенности или неумеренной эксплуатации относится не только к позвоночнику, но и ко всем суставам. Многие мои рецепты могут касаться не только, собственно, позвоночника, так как, с моей точки зрения, избавить человека от боли в спине без воздействия на верхние или нижние конечности невозможно. Практика показывает, что состояние позвоночника зависит не только от состояния его глубоких мышц, обеспечивающих непосредственное питание костно-хрящевой основы, но и от состояния основных крупных суставов, среди которых необходимо выделить прежде всего суставы нижних конечностей, являющиеся амортизационной системой. И стопа вместе с голеностопным суставом занимают, пожалуй, ключевое место при выполнении этой миссии. Стопа плюс голеностопный сустав имеют 27 костей, такое же количество мышц и 109 связок, чуть меньше, чем у кисти. Но именно это подчеркивает необходимость тщательного ухода за стопой, так как ее подвижность должна быть почти такой же, как у кисти. Кроме того, именно стопа несет на себе вес тела и поэтому укреплена основательно. Отсюда и название ее основных мышц. 4 продольных свода стопы, 1 поперечный свод стопы. Слово «свод» ассоциируется с очень мощной опорой, например, мостом через реку или аркой многоэтажного дома. А что мы видим на практике? Плоскостопие, продольно-поперечное, ортопедические стельки, выписываемые налево и направо лучшим другом суставов, ортопедом. Да, безусловно, обувь должна быть удобной и хорошей, поэтому лучшие образцы достаточно дороги. Но разве они дороже здоровой стопы? И поэтому, если ортопед говорит, что от проблем вас избавит ортопедическая стелька вместо комплекса упражнений для стопы, он меньше всего думает о ее здоровье. Я понимаю, что ортопедические стельки необходимы при деформированной или недоразвитой стопе. Но когда их назначают людям со здоровыми суставами стопы, но слабыми мышцами и связками, это я называю протезом на функцию, который ведет к дальнейшей атрофии этой функции. А ведь при других условиях она могла быть восстановлена. Поэтому я придаю такое большое значение именно упражнениям для стопы. Для нашей темы это тоже важно, ибо слабая стопа обязательно приведет не только к болям в поясничном отделе позвоночника, но и к головным тоже. Когда я увлекался акупрессурой, то часто снимал головные боли своим друзьям и близким, массируя фаланги пальцев ног, на которых имеются соответствующие баты – биологически активные точки. В стопе, кроме всего прочего, начинаются все восходящие меридианы, по которым и работают специалисты по иглотерапии. При выполнении всех растягивающих упражнений необходимо большое внимание уделять выдоху. Надо дышать так, чтобы тебя, условно говоря, слышали в соседней комнате. А чтобы дышать, выдыхать правильно, следите за мышцами живота, которые при выдохе должны втягиваться внутрь, к позвоночнику. Рекомендую эту программу начинать именно с голеностопных суставов, так как именно после сна в них ощущается максимальный застой крови. Стопа. Показания. Плоскостопие, подагра, шпоры стопы, артрит голеностопного сустава, после травмы или операции на пяточном, ахилловом сухожилии, варикозное расширение вен, отечность голеностопного сустава, лимфостаз, мигрень. Упражнение номер один. Отталкивание стопой. Исходное положение – лежа на спине. Руки лежат свободно. Ноги прямые. Поочередно вытягивать большой палец стопы до максимально возможного выпрямления тыла стопы. Изгибать его к себе, делая вытягивающее движение пяткой. Вперед, назад. Вместе и поочередно. Это и все последующие упражнения выполнять по 15-20 повторений до ощущения тепла в работающих суставах. Такого ощущения надо добиваться при выполнении всех упражнений на суставы. Часто при выполнении этих упражнений можно слышать хруст. Не обращайте на него внимания. Упражнение номер два. Дворники. Исходное положение такое же. Ноги на ширине плеч. Поочередно сведите большие пальцы и разведите максимально в стороны. При сведении старайтесь большие пальцы ног положить на поверхность матраса. При разведении скручивается и вся голень. Делайте упражнение не спеша. 15-20 повторений. Упражнение номер три. Вращение. Исходное положение такое же. Вращайте стопой по часовой стрелке и против попеременно. Следите только за большими пальцами ног. Именно ими старайтесь чертить круги. 15-20 повторений. Упражнение номер 4. Кулак. Исходное положение такое же. Максимально сожмите пальцы стоп, как будто хотите схватить ими яблоко. И максимально растопырьте пальцы, растянув подошву стопы. 15-20 повторений. Примечание. Иногда при выполнении этих упражнений могут возникать судороги в икроножных мышцах. Не пугайтесь. Отмассируйте эти мышцы, даже если будет больно. Вы на правильном пути. Другие упражнения можете придумать, исходя из этих четырех. Коленный сустав. Упражнение номер пять. Скольжение пятками. Показания. Остеоартрит коленного сустава. Состояние после травмы коленного сустава. Исходное положение лежа на спине. Поочередно сгибать и разгибать ноги в коленных суставах, скользя подошвами по кровати. При сгибании стараться пяткой коснуться ягодицы. Можно даже помочь себе рукой, хотя при этом возможны судороги бедра. 15-20 повторений. На рисунке 40 в PDF-приложении к аудиокниге вы найдете схему с правильным выполнением упражнения. Тазобедренный сустав. Упражнение номер 6. Колеса поезда. Показания. Коксартроз, асептический некроз головки тазобедренного сустава. Боли в нижней части спины. БНЧС. Исходное положение такое же. Поочередно вытягивайте прямую ногу пяткой вперед до смещения таза вниз на стороне вытянутой ноги. Руками можно держаться за спинку кровати. На рисунке 41 в PDF-приложении к аудиокниге вы найдете схему с правильным выполнением упражнения. Упражнение номер 7. Колено к колену. Показания. Коксартроз, асептический некроз головки тазобедренного сустава, боли в нижней части спины, БНЧС. Исходное положение – лежа на спине, ноги на ширине плеч согнуты в коленях. Руки слегка разведены в стороны ладонями вниз. Поочередно опускайте согнутую ногу до постели. Левое колено к правой ноге, правое колено к левой. По 15-20 повторений. На рисунке 42 в PDF-приложении к аудиокниге вы найдете схему с правильным выполнением упражнения. Упражнение номер 8. Полукольцо. Показания. Геморрой, трещины прямой кишки, запоры, опущение тазовых органов. Исходное положение – лежа на спине. Ноги согнуть в коленях. Колени вместе. Стопы касаются друг друга. Руки лежат свободно. На выдохе, упражнение достаточно сложное, старайтесь как можно выше приподнимать таз и не забывайте сжимать ягодичные мышцы 15-20 раз. Своего рода полумостик. На рисунке 43 в PDF-приложении к аудиокниге вы найдете схему с правильным выполнением упражнения. Упражнение номер 9. Подтягивание колена. Показания. Боли в спине. Исходное положение – лежа на спине. Обхватите руками согнутую в колене ногу и прижмите ее к груди, приподняв спину от постели, стараясь при этом подбородком коснуться колена. Поменять ногу. Возможно ощущение болезненности в поясничном и грудном отделах. На рисунке 44 в PDF-приложении к аудиокниге вы найдете схему с правильным выполнением упражнения. Для брюшного пресса. Упражнение номер 10. Втягивание живота. Показания. Опущение внутренних органов, геморрой, трещины прямой кишки, запоры. Исходное положение – лежа на спине. Ноги согнуты в коленях. Подошвы ног на постели. Рука, правая или левая, лежит ладонью на животе. На вдохе выпячивайте, на выдохе втягивайте живот, чтобы ладонь опускалась. Небольшая задержка дыхания. Вдох возвращается сам. При втягивании живота старайтесь втянуть вверх и прямую кишку. 20-30 повторений. Даже те из вас, у кого нет приведенных выше показаний, будут чувствовать себя значительно лучше после того, как начнут регулярно выполнять эти упражнения.